Я слишком долго об этом думаю. В сущности, какая разница то? Жизнь этого ублюдка не стоит даже времени, которое я трачу на решение его судьбы. Может мне вообще выбрать третий вариант, не приказывать Кура, а взять ответственность на себя? Черт, я уже заговорил как японский попаданец в миры кисельного фэнтези. Ответственность взять я с момента моего пробуждения в этом грибанном мире. Только и делаю, что ответственность беру. Просто не афиширую этого. Начиная с решения судьбы эльфийских шпионов и заканчивая размером бюджета, выделенного на непонятные опыты безумного ученого, живущего в замке. Я устал уже от ответственности. Ладно, хватит думать над этим, я просто выберу то, что считаю правильным. Я сделаю это своими руками. Я думал, они больше удивятся. Бести слегка вздрогнула, посмотрела на меня и снова отвернулась. Рот Крис растянулся в злобной улыбке, а Кура лишь слегка кивнул. Раньше я никого не убивал, так что сделать это, наверное, будет трудновато. Когда я боролся с этими ублюдками несколько минут назад, то убил бы их без лишних раздумий. Но сейчас придется перебороть мораль воджигатства. Мораль милосердия просто синонимы трусости. Я боюсь, вот и все. И нужно признать это честно. Признать наличие проблемы, иначе ее не решишь. И даже существует мораль, но, во-первых, должна быть дорогой с двусторонним движением, а во-вторых, я-то уже не человек, я демон, король демонов, Тиамат. Персонаж, что проходил через ряды врагов, словно нож сквозь масло. В итоге мне придется убить кучу народа, десятки или даже сотни жизней отобрать. Но чтобы не облажаться в крупной битве, стоит начать с чего-то попроще. А эти гады вторглись в мой дом, пытались убить меня, перепачкали мне всю комнату кровью и внутренностями. И я посмотрел на Бести, на ее лицо, на тонкую засохшую красную полоску на лице. Она ранила Бести, человека, который никому и никогда не желал зла, даже пройдя через жуткие страдания. Если в мире и есть справедливость, то она, возможно, просто очень долго спит. Я медленно поднялся и подошел к убийце Икура. Наемник схватился за рукоять катаны, торчащую из незадачливого убийцы, и одним резким рывком выдернул ее из тела. Кровь разлетелась по полу, но наплевать. Пары луж больше, пары меньше. Подранок рухнул на колени. Кура передал катану мне. Клинок немного исцарапался, и на нем появились сколы. Но еще одну голову им отрубить можно. Кура кивнул мне, я ответил тем же и взял меч обеими руками. Это за Бести, подумал я перед ударом. С силой размахнувшись, я врезал убийце мечом по шее. Этот гад стоял на коленях, схватившись руками за живот. Через его пальцы сочилась алая жижа. За секунду до удара я увидел в его глазах первобытный ужас, и он заорал от боли, но был все еще жив. Катана лишь надрубила его шею. Уперевшись в тело ногой, я вырвал меч. Убийца упал на спину и начал орать от боли. Вообще-то я хотел убить его посредством обезглавливания, не вышло. В кино головы рубит как кочаны капусты, но оказалось, что это не так-то просто, перерубить кости, мышцы и ткани одним ударом. Ладно, в этот раз я приложу больше силы. Замахнувшись, я ударил ублюдка прямо в центр груди. Лезвие прошло через сердце, да и все тело, уйдя почти по рукоять. Я, разумеется, не ожидал, что мой удар будет настолько эффективным, так что по инерции двинулся вперед, едва не рухнув на труп, но каким-то чудом удержался на ногах. Ага, почти целую секунду. Потом я поскользнулся на кровавой луже. Кура бросился меня ловить. И дальше произошло то, чего я боялся больше всего. Шаблон на ниме 1, крайне неловкое приземление мальчика на девочку или, наоборот, в, казалось бы, самой неподходящей для этого ситуации. Вот вы смеетесь, а мне это пришлось пережить. Вы в порядке, король? Да только голова немного кажется, я стукнулся об пол. А ты как? Я упал на мягкое, ответил наемник, немного покраснев. Ну да, с такими подушками безопасности, как у меня, можно вообще не пристегиваться. Тогда, может, слезешь с меня? Его голова лежала на моих грудях, словно на подушке. Я взглянул на Крис. У нее было странное выражение лица и немного дергался глаз. Бести зажала рот ладонью и старалась приглушить смех. «Да простите», еще больше покраснев, наемник попытался подняться. Разумеется, он наступил в ту же кровавую лужу, поскользнулся и через мгновение рухнул на меня снова. Опять прямо наглой мордой на мою грудь. «Да ты, блядь, верно шутишь?» — в гневе заорал я. Наемник стал красный, как помидор. Крис залепила себе ладонью по лицу. Бести упала с кровати, и по всей комнате раздавался ее смех. В какой-то момент она начала то ли хрюкать, то ли задыхаться от смеха. «Встань с меня!» Немедленно, идиот, или я прикажу тебя высечь. Я и сам красный стал, а мое лицо теперь тоже не отличить от помидора. Два помидора, мать его. Встать, у него уж уже встал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Раздавалась из-под кровати. Ее тоже надо будет высечь. Хотя ей это даже понравится. Наконец, с большим трудом, и не используй мою грудь как опору, баран. Используй пол. Наконец, Кура поднялся на ноги. Подошедшая Крис помогла подняться мне. Я думаю, всем будет лучше, если мы забудем об этом. Никаких слухов ходить не должно. Всем ясно? Я кивнул. Кура тоже. Когда Крис такая серьезная, с ней трудно спорить. Бести, ты меня поняла? Да, да, конечно, госпожа. Бести, наконец, вылезла из-под кровати. Все это время она сражалась, замотанная в одеяло. Заматывалась она не специально, просто вскочила во время нападения, не успев его снять, и запуталась. А сейчас она частично распуталась так, что когда она поднялась, одна ее грудь торчала так, что ее легко было заметить. Бедра тоже ничто не скрывало. Но, похоже, это удивило только меня. Увидев мой странный взгляд, Крис зачем-то решила пояснить. Эта девчонка совсем не знает манеры, как обычно ходит голой. Этот корсет все равно ничего не скрывает, а надевать его очень долго. Лучше уж голой пройтись. Во-первых, этот корсет скрывает все, что необходимо. Для извращенки вроде тебя этого достаточно. По крайней мере, не будешь пугать слуг и солдат своими синяками и шрамами. А то по дворцу ходят слухи, будто королева тебя избивает. Она и так меня бьет, и ты тоже. Но я же не против, дура. Продолжила Крис, королева и я, за все твое время пребывания в замке, не нанесли тебе и половины всех этих ран. Так что не позорь ее величество. Ладно, ладно. Бести рывком сорвала одеяло и принялась искать и подбирать разбросанные по полу вещи. Я закрыл рукой глаза Кура, но тот и сам вскоре отошел от шока и тактично отвернулся, и он снова покраснел. Бедняга, для него сегодня трудный день. Бестия, обязательно так нагибаться, поднимая вещи, и Кура, прости за меч. Кажется, из-за раны, мне было трудно контролировать свою силу. В первый удар я вложил мало силы, думал, и так хватит, во второй слишком много. Похоже, клинок треснул. Это, надеюсь, не фамильная реликвия? Нет, это самая обычная катана. Она долго мне служила, так что мне немного жаль ее терять. Но это просто меч. Я могу использовать любой другой. Я оплачу его починку или покупку нового. Или можешь просто взять другой меч со склада. Благодарю. Но ваши солдаты сражаются прямыми мечами, а я привык к изогнутому лезвию. Крис, у нас есть на складе мечи с островов Ямато? Есть штук 10. Трофейные. Парочку мы получили бонусом, когда закупали кислоту для закалки мечей. Когда закончим, я распоряжусь решить этот вопрос. Кура, вы придете утром на оружейный склад и выберете любой из мечей с Ямато, что там хранятся. А если они вас не устроят, то сможете взять обычный меч, но только один. Она отошла к двери и подозвала одну из горничных. Сейчас нам принесут тазики с горячей водой. Бести, можешь не одеваться. Но, чтобы выглядеть достойно, про дворцу, ты должна ходить в своем наряде, что я бережно создавала собственными руками. По лекалам секс-шопов, видимо. Но сейчас вы тут все в крови, так что идем мыться. Все. Ну, кроме вас, Кура, вас ждет солдатская баня. Сейчас там, наверное, никого нет, и она полностью в вашем распоряжении. Хотя после недавнего, вы наверняка захотите посмотреть на обнаженную королеву. Недавно ничего не было. Прокричал я и Кура в унисон. Вот и отлично. Вы прошли проверку. Скоро прибудет служанки с тазиками воды, и вам нужно хорошенько вымыть ноги. Я прекрасно понимаю, что вам плевать, сколько кровавых следов вы оставите на полу дворца, но кому-то, и мне в том числе, потом придется за вами прибирать. Кстати, Кура, позвольте вас на пару слов. Схватив бедолагу за рукав, Крис вывела его за дверь. На полу остались явные кровавые следы. А как же вымыть ноги? Крис вернулась через минуту. К сожалению, у Кура возникли срочные дела касательно его профессии. Ну, вы понимаете, много людей еще надо убить и много секретов украсть. Ха-ха. Так что он отправился раньше в баню. Ванная, то есть я буду в ванне рядом с Крис и Бести. И они ведь будут без одежды. Может, этот дурацкий сюжет становится суть менее раздражающе-депрессивным? Вашевство. Кура-наемник и его социальный статус вряд ли вам подходит. Так что если вы хотите что-то с ним сделать, то постарайтесь, чтобы я ничего об этом не узнала. Иначе я буду очень злой. У меня и в мыслях не было. Вот именно. Если кто спросит, так и отвечайте. Наконец, принесли тазики, и мы вдвоем. Крис умудрилась вообще ни единого красного пятнышка на себе не оставить. Чувствуется долгий опыт кровопускания. Начали мыть ноги. Сегодня вашевство, вам придется провести ночь в комнате Бести, а утром мы найдем вам новую спальню. Что до этой комнаты, мда, работы на целый день или даже два. 7 банный эпизод, часть 1. Вот и настал чудесный момент, когда я наконец смогу побывать в ванной. С момента моего пробуждения единственным способом очистить тело было воспользоваться услугами Крис, которая обтирала меня тряпкой. А бегать по дворцу самостоятельно я не мог, по очевидным причинам. Я понятия не имею, как тут все расположено. Я, конечно, могу расспросить слуг, но скорее всего, они будут смотреть на меня как на идиота, если я так сделаю. Отмазка с ранами, полученными в бою с драконом, сработает, только если я разговариваю с тем, кто в курсе, что я получил эту рану, а именно Крис, тот наемник и, похоже, ее любовник, Кура, рабыня Бести. Я нет, себя то я чего считаю, отряд тяжелых рыцарей, что были со мной и ныне уже покинули замок, и возможно кто-то из чиновников и вероятнее всего капитан рыцарей, вряд ли обычная горничная или кухарка в курсе, так что мне нужно не просто спросить направление, но еще и придумать достаточно убедительную отмазку, почему я вдруг забыла, где находится столовая или ванная в моем же собственном дворце. А рассказывать эту байку про дракона не лучшая идея, иначе слухи расползутся с невероятной скоростью. В этом мире нет интернета и социальных сетей, люди, то есть, простите, демоны, находятся в информационном вакууме, и любую сплетню они будут обсасывать неделями. Может, интернет тут изобрести, хотя для этого надо будет сперва изобрести компьютеры, электричество и что там еще используется, радиоволны, вот он в действии синдром попаданца. У меня куча знаний обо всем, и все они бесполезны. Я знаю, как работают всякие научные сложные штуки, но я понятия не имею, как они на самом деле работают. Хотя я вроде представляю, как сделать порох, так что может пора вводить мир в эру могущества науки. Изобрести порох, думаю, это можно поручить тому неизвестному безумному ученому, пусть бюджет и отрабатывает. А в качестве огнестрела можно использовать обычную железную трубу. Примитивно, но для начала сойдет. Главное только не забыть это. После ванной надо будет записать. Сейчас мы втроем идем по коридору. Иногда нам попадаются стражники, что стояли у стены с копьями или мечами в руках. Иногда мимо проходили слуги и, заметив нас, сразу же ускорялись, стараясь побыстрее исчезнуть с поля зрения. Причина проста, мы выглядели очень странно. Представьте себе коридор, по которому идет королева демонов, на которой из одежды только пара розовых тряпок. При этом ее лицо, руки, грудь и волосы перепачканы кровью. Король поприветствовал меня стражник и склонил голову. Он покраснел и отвел взгляд, уставившись в пол и куда-то в сторону одновременно. Если он повернет голову еще чуть-чуть, то точно вывернет себе шею. Рядом идет Бести, тоже заляпана кровью, но меньше. Но она голая. Ее шмотки из секс-шопа, бережно сделанные руками Крис, она держала в руках. Кстати, мы обе идем по полу без обуви, и он довольно холодный. Король. Еще одно приветствие стражника и склоненная голова. Крис, тут что не топит? А, не топит тут что ли? Пол холодный. Еще не сезон. Зимой будут топить. А сейчас это будет пустая трата дров. Крис также идет рядом со мной, и у меня по цветку в каждой руке. Крис идет в своем привычном фиолетовом наряде горничной. Вместо подсвечника у нее в руках стек. Надеюсь, она не будет никого им хлестать. Однако ее жуткий покерфейс сильно демотивирует. Неудивительно, что все, кого мы встречаем, тут же стараются прикинуться ветошью. Хотя стража, едва мы проходим, не упускает шанса попялиться на голую задницу без света достаточно. Хотя сейчас ночь, но подсвечники расставлены по всему коридору и света хватает. Король. Еще один стражник поклонился, и тут я не выдержал. Позвольте объяснить, когда Кура назвал меня королем, а не королевой, я немного удивился. Хотя я мужик, но тело-то у меня явно не мужское. Либо он слепой, но тогда как он так ловко сражался и не натыкался на предметы в комнате, либо он в курсе, кто я на самом деле. Возможно ли такое? В теории да. Кто такая Тиамат, я знал. Я сделал ее финальным боссом. Я также знал, кто такая Крис, серый кардинал армии короля демона, планировавшая стратегию битв. Я даже знал, кто такая Бести, персонаж-функция, необходимая, чтобы Тиамат выглядела меньшей злодейкой. но я в душе не Е. В общем, я совершенно точно и искренне не имею понятия, кто такой Кура. Весь архипелаг Ямато создавался с оглядкой на средневековую Японию, на случай, если я захочу добавить немного азиатских диковинок, вроде девочек-кошек или еще чего. Ведь если мою фантазию переклинит, и я захочу добавить в игру персонажа ниндзя, самурая, амидзи или ту же грибанную неку, то они будут смотреться в мире темного средневекового фэнтези, как на корове седло. Нужно было объяснение, откуда именно они взялись. Так что я придумал архипелаг Ямато, пририсовал его на карту игрового мира, пару раз упомянул в диалогах и забыл о нем. По сути, все, что большая часть империи людей знает о Ямато, так это то, что там живут странные демоны, которые жрут рис и сырую рыбу, не носят щитов, будто те прокаженные, владеют изогнутыми мечами, много болтают о чести воина, и еще у них есть император, которого большая часть населения вообще в жизни не видела, так как он живет в закрытом городе-крепости. Короче говоря, никаких планов на Ямато у меня не было, и никакого Кура тоже не планировалось. Этот персонаж появился черт пойми откуда. Его не было ни в оригинальной игре, ни в планах на сиквел и триквел, даже в DLS не было Ямато или чего-то с ним связанного. Конечно, проживи я чуть дольше, в итоге бы и до него руки дошли, но, в общем, меня терзал вопрос, мог ли он быть еще одним реинкарнатором. Да, вполне. И если это подтвердится, то это же для меня благо, или вред. И если это так, то в его мужском теле на самом деле женщина. Меня это тоже волновало, ведь непонятно, это мне так не повезло, или такое происходит систематически. Но когда уже третий по счету стражник, всего в одном пройденном коридоре назвал меня королем, мне стало немного не по себе. Они что, все знают правду? Это что, спектакль, в который только я не посвящен? Почему ты меня так назвал? Вырвалось из уст стражника. Король, я сказал нечто не то, вот опять, почему ты меня так называешь? Стражник тупо уставился на меня и молчал. Это длилось примерно 3-4 секунды. Гробовая тишина повисла, казалось, во всем замке. Потом раздался грохот. В доспехах и с оружием в руках стражник упал на колени и уткнулся головой в пол. «Ваше Величество, умоляю, пощадите, только сохраните мне жизнь, умоляю. Не знаю, чем я вас обидел, но мне искренне жаль. Эй, я попытался его успокоить, потому что он орал на весь коридор, успокойся, я не сильно злюсь, так что просто встань». Бум! Это он треснулся головой об пол. Хорошо, хоть на нем был шлем, так что лоб он себе не расшибет, но это все равно больно и опасно. Шлем ведь не обнуляет урон, все равно в ушах шумит. К тому же от сотрясения мозга это не спасает. Бум! Эй, завязывай, люди же смотрят. У меня трое детей и жена, две жены. Прошу хотя бы ради них сохраните мою никчемную жизнь. Он завыл. Вставай, идиот. Похоже, он просто меня игнорирует. Ты ветеран, так, может, хоть Крис его успокоит? Похоже, она его знает. Или может, она знает в этом замке вообще всех? Да, ваше величество. Эй, вообще-то величество я, а она мой секретарь? Или он думал, что я задала этот вопрос? Ты ведь не женат, Рен, и детей у тебя нет. Я... Бум. Ты что, решил нагло врать прямо в лицо королю? Ты хоть представляешь, что я с тобой сделал? Бум. Мимо проходила одна из служанок, ведя за руку ребенка. Они оба увидели эту сцену. Ребенок показал на нас пальцем. Служанка схватила его за руку и начала тащить подальше от нас. Нет, только не говори эту фразу. Пожалуйста, не надо. Я же со стыда сгорю. Но она это сказала. Я услышал, как она тихо проговорила. Хироши, не смотри. Бум. Я рухнул на колени и схватился за голову. Боги, я чувствую себя грязным. А точно, я вспомнил. Ванна. Вот зачем мы вообще сюда шли. Горячая вода смоет всю грязь души и тела. С трудом поднявшись на ноги, после сильного эмоционального потрясения я схватил Бести за руку и повел ее дальше по коридору. Крис, не осталось иного выхода, как идти за нами. И хорошо, потому что я понятия не имею, куда идти дальше, ведь мы дошли до лестницы. Вниз надо, да, и пока мы спускались, эхо еще долго отдавалось звуками. Бум. Семь банный эпизод, часть 2. Пока мы спускались по коридору, я решил все же разузнать у Крис подробности. «Крис, почему все называют меня королем? Это же очевидная вещь», — ответила она холодно. «Мда уж, чего и следовало ожидать. Вещь, разумеется, очевидная, но не могла бы ты объяснить это для Бести?» Я ловко переметнул стрелы. Я знаю это и так, вот же ж могла бы и подыграть. Ладно, ладно, как я могу упустить возможность прочесть очередную лекцию вашевству? Для подробного выслушивания лекций пришлось остановиться. Хотя вы и женщина, но народ в нашей стране весьма консервативен. И королева без супруга смотрится в глазах, что общественности, что привилегированной элиты, что соседних стран немного неверно. Потому что женщина это мебель, и ей нельзя доверять управлять страной, саркастически заметил я. Отличный риторический вопрос. Все верно. Практически никто, включая наших ушастых друзей на окраинах, не знает, что вы женщина. Хотя эльфами сейчас правит королева, тем не менее, демоны это другой случай. Уверен, даже эльфийская консорт королева, что должна вскоре прибыть в замок, не знает вашего пола. Вот будет умора, когда она это поймет. Ха-ха. Королева эльфов прибудет к нам, она разве не боится, что мы ее убьем? Раз уж наши страны враждуют, не говорите чуши, королева эльфов бы в жизни сюда не прибыла. Ее бы прирезали через 5 шагов после перехода границы, и она это прекрасно понимает. Но ты же только что сказала, что она приедет. 5, наверное, это даже много. Я преувеличила, 2 шагов хватит. Похоже, Крис вступила в полемику сама с собой. В общем, вы не хотите афишировать мой пол, чтобы не нервировать соседей? Да, но есть и еще некоторые причины. Например, ваша должность. Как врач, учитель или стражник, должность короля демонов не склоняется по половому признаку. Конечно, злые дети могут называть свою женщину учителя, училкой, но это лишь показатель неуважения. И ничего более. Я, бестии и еще некоторые называют вас королевой, но лишь для удобства. Приверженцы более старых традиций и те, кто общается официальным тоном, никогда так вас не назовут. В подавляющем большинстве документов вы значитесь именно как король демонов, Тиамат. А что насчет Кура? О, он явно придерживается старых традиций. Это характерно для выходцев с Ямата. Вы с ним парочка? Я решил посмотреть, как она отреагирует. Может, я увижу румянец на этих холодных как лед щеках? Нет, у нас исключительно деловые отношения. Невероятная выдержка. Ни красной кожи, ни заикания, даже дыхание не сбилось. Она мастер маскировки и сокрытия мыслей. Или просто у них и правда ничего общего, кроме работы. Скучно. Но ты ему доверяешь? Достаточно, чтобы посоветовать его уладить дело с сыном Кап. Она зажала мне рот рукой. Вашевство, вы что сдурели говорить такое посреди дворца? Бести, закрой уши. Есть, ответила та с неохотой. Она закрыла уши руками, при этом естественно одежда, что она держала в руках, попадала на пол, а груди подпрыгнули словно мячики. Если хоть кто-то узнает, что мы замешаны или хоть как-то обсуждали смерть сына капитана, это приведет к огромным проблемам. Крис имела удивительный навык говорить тихо и при этом нагонять жути. Ее безэмоциональное кукольное лицо в эти моменты пугало. Добавить ей направленный снизу свет фонарика, и любой, увидев такое, тут же обмочится. Ладно, ладно, я поняла, не буду больше о таком говорить. Просто этот мечник показался мне весьма заботящимся о своей чести, и он участвует в таком, не странно ли, что ты вообще о нем знаешь? Такое, разумеется, не вызывает одобрения, но ему необходимы деньги, так что он переступает через гордость. К сожалению, в некоторых вопросах даже деньги не заставляют его что-либо сделать. Однако лучше продолжить наше общение на эту тему, в более спокойной обстановке. Бес, можешь открыть уши? Я похлопал по плечу бес, и она опустила руки. Я быстро нагнулся и начал помогать бес собирать вещи. Думаю, тебе стоит носить другой наряд, чтобы одевался проще, да и выглядел прилично. Не то, чтобы мне и этот не нравился просто. Ничего страшного, я уже привыкла. Хотя мне бы тоже хотелось надеть нечто воздушное и с кружевами. Она усмехнулась. Тогда вини небо, что родилась рабом. Потому что, ничего кроме кожи не получишь. Крис отвернулась и фыркнула. Видимо, ее задело, что я не очень оценил ее навыки швеи. Нет, сделано то все было добротно. Но как до нее вообще дошла идея такого дизайна? Бес тоже нагнулась, пытаясь собрать разбросанные по полу вещи. Теперь понятно, чего стража с таким любопытством смотрела нам вслед. Я отвернулся и, кажется, мое лицо залилось краской. Когда Бести собрала вещи, и мы спустились, то через пару коридоров попали, наконец, в ванную. По пути несколько раз меня приветствовали стражники и слуги, но я не обращал на это внимания. Нет, пару раз я кивнул в ответ, чем вызвал непонятное удивление на лицах прислуги, но после третьей попытки так сделать, Крис бесцеремонно ткнула меня пальцами в бочину. Видимо, это ниже достоинства короля, приветствовать своих подданных. И как мне располагать к себе плебеев, если я даже пары фраз с ними не могу перекинуться? Надо же поговорить о погоде, о ненавистной власти и высоких налогах. А стоп, действительно, это же я причина этих высоких налогов и ненавистная власть. Крис права, после пары таких диалогов, стража решит, что я, наверное, умом тронулся. К слову, вопреки шаблонам фэнтези, первый раз убив человека, я не начал рыдать навзрыд, и меня даже не стошнило. Меня чуть не стошнило трижды. Когда я увидел отрубленную голову, то есть я имею в виду место, где была голова, то есть окровавленную шею, когда наступила в лужу крови, и когда понюхала свои волосы, мои прекрасные огненно-алые волосы воняли кровью, то есть чем-то средним между солью и металлом, с легким амбре желудочного сока. Никаких раскаяний тоже не последовало. Я вспомнил о трупе и сразу же забыл о нем снова. Кошмары, наверное, меня тоже не будут мучить. И это прекрасно. Если бы я рыдал над каждым жмуриком, то страшно подумать, что было бы со мной после крупной битвы, в которой мне по сюжету нужно будет за собой целую армию вести. Отворив тяжелые двери, наша троица вошла внутрь. Пол был деревянный и лакированный. Странно, что лак не слез от пара, но, видимо, это специальный состав. Стены были мраморные. Опять этот черный мрамор, его во дворце во все комнаты распихивают. Мы никому не помешаем, на всякий случай спросил, переступая порог. Это ванная лишь для тех, у кого есть специальное разрешение здесь находиться. Это несколько доверенных слуг, что разжигают огонь в котле, меняют полотенца. В общем, список маленький. И все они женщины, ведь это женская ванная. Еще меньше тех, кому позволено здесь находиться. А именно вам, мне и тебе, разумеется, как я могу не воспользоваться ванной с горячей водой после трудного рабочего дня? Я же могу и включать сюда новых участников. Например, наша эльфийская гостья точно попадет в список. Не хочется ударить перед врагом лицом в грязь. Нужно утопить ее в роскоши. В прямом смысле, если придется. Но не переживайте насчет неловких моментов. Кура вы тут не встретите. У солдат и слуг отдельная баня. Радует, не хочу очередного штампа из аниме с перепутанным временем приема ванной. Из чего? Забудь. Значит, это раздевалка? По краям комнаты стояли высокие деревянные лавки. Света было достаточно. Комната освещалась с помощью четырех ярких масляных ламп, расставленных по углам комнаты. Ладно, раздевайтесь и пойдемте уже в воду. Бести, так как уже была голой, просто небрежно покидала свои вещи в корзину за лавкой. А бес можно тут быть? Я выгоню ее, если вы против. Не. Просто вопрос. Вообще, разумеется, нет. Кто будет пускать раба в ванную для королевы, за ее же обеденный стол и в постель? Но раз уж вы такая никчемная, что не выучили различия в социальных статусах, то что ж делать? По крайней мере, она должна быть чистой и ухоженной. Если кто про это узнает, то нельзя ударить в грязь лицом. Ты очень сильно озабочена всеми этими статусами, и вам следует это сделать. Я принимаю ваш курс глупого КХМММ. Она попыталась спрятать оскорбление за кашлем, правление, но не обязана принимать его. Так же, как и большая часть чиновников. Не всем нравится, что вы якшаетесь с человеком, да еще и относитесь к нему по-особому. Смею напомнить, что вы правите страной демонов. Да помню я, помню. Но быть расисткой не обязана. Обязаны. Сейчас это залог выживания нашей расы. Люди нас ненавидят, и будут продолжать это делать, даже если вы будете к ним добры. У нас тут война на носу и не время для сантиментов. Когда вы захватите весь мир и обезглавите императора людей, тогда можете дружить с кем угодно и призывать к миру кого захотите. Никто слова не скажет против. А если сегодня вы перейдете дорогу старой знати, они начнут портить кровь вам. Помните того аристократа, которому сын капитана угрожал мечом? Похоже, ваше решение на его счет ему не понравилось, и он связался с Нергалом и помог в найме убийц. Чего? И как давно ты это знаешь? Пару дэхахаха. Я приложил ее об стену, до того, как она договорила. 7 банный эпизод, часть 3. Вот же сука. Из-за ее подпольных дел, меня едва не грохнули. Я словно молния, чудом не подскользнувшись на мокром полу. И хорошо, иначе эта сцена превратилась бы в фарс или ситуационную комедию. Настиг Крис и схватил ее за воротник. Одежда разорвалась с характерным звуком, а после Крис вскрикнула от боли. Ее стек отлетел на пол. Неудивительно, Я ведь приложил ее об стену. Ты, мразь, мне странным показалось, что никто из стражи не пришел на звуки боя, и на всем этаже не было ни души, кроме тебя и Кура. Ты знала, что на меня нападут, знала и молчала. Убить я тебя не могу, ты слишком важна для страны, но дай хотя бы один повод не переломать тебе ноги. Я дал Крис шанс оправдаться, она им не воспользовалась. Просто молчала и смотрела сквозь меня. Я сдавил ей горло чуть сильнее. Я эту гордость из тебя то выбью. Но спасение Крис пришло, откуда не ждали. Ни я, ни она. Бес, словно розовая, под цвет разогретой кожи, молния бросилась к нам и, схватив меня за руку, повисла на ней. Госпожа, пожалуйста, если вы хотите избить кого-то, то лучше меня. Бес, мне сейчас, правда, не до твоих игр. Я не играю. Закричала она на удивление громко, а потом из ее глаз полились слезы. «Ну я ведь не собираюсь ее убивать. Чего ты? Я все знала тоже. Госпожа мне все рассказала. Она сказала, что на вас могут напасть, поэтому я должна быть рядом, чтобы защитить вас. Это, каким образом, закрыть своим телом, если телохранитель не справится? Ты знала Акура? Да. Я принесла ему еды на закате. Он весь день прятался на чердаке. Закрыть меня своим телом? Я сдавил еще сильнее. Лицо Крис стало красным. Ты хоть понимаешь, что ты делаешь? Она молчала. Бред. Будто со стеной воюю. Я отпустил ее горло, и она рухнула на колени. Она с шумом вдыхала воздух. Бести хотела помочь ей встать, но я не позволил. Ты подвергла опасности мою жизнь. А если бы Кура не справился с убийцами? Если бы его убили? Если бы и Бес убили, и меня? Что бы стало со страной? Ты понимаешь, что подвергла мою жизнь опасности, ради чего вообще? Может, ответишь уже? Потому что мы не знаем, кто из аристократов выступает за вас, а кто против. Многие недовольны вашим правлением, остальные готовы его терпеть, но лишь до конца войны. Эта операция была рискованной, признаю, но благодаря этому мы подтвердили связь нескольких аристократов с Нергалом. Мы отследили денежные переводы, места, где прятались убийцы, выяснили их маршруты, кто давал им еду и кров. Этой информации достаточно, чтобы обвинить не только причастных к покушению аристократов, но и навредить шпионской сети Нергала. Да, полностью мы ее не уничтожили, но откинули его планы на военный переворот в стране, минимум на год. А после того, что случится утром, вряд ли кто-то еще отважится работать с ним за вашей спиной. И что случится утром? Найдут тела? Мне задавать уточняющие вопросы после каждого предложения? Может, просто объяснишь все? Утром найдут тела всех, кто был замешан. В их домах также найдут доказательства, подтверждающие их связь с Нергалом. К сожалению, Кура со своими принципами немного подвел. Я приказала ему убить всех, но он отказался. Не хочет убивать женщин и детей. Рыцарь Херов, озвучит я невысказанную мысль Крис. Вот именно. Так что семьи преступников останутся живы, но я знаю, как это использовать. Данный факт подчеркнет милосердие вашевства. И сколько люд-демонов в расстрельном списке? Судя из контекста, вы имели в виду список жертв Кура? Именно. Около двух десятков. Я присвистнул. Работенка пареньку предстоит длинная. Столько домов надо объехать, столько душ загубить. Словно Санта-Клаус из ада. И все они виновны? Выражусь немного иначе. Все они тайно или явно негативно высказывались о вашем правлении. Убрать их сейчас – лучшее решение. И все их имущество, разумеется, перейдет в казну страны. Ты уверена, что все в это поверят? Улики исчерпывающие. Некоторые из них, конечно, были сфабрикованы, но даже ложь строилась на фактах. Ясно. Пойдем мыться тогда. Крис смотрела на меня ошарашенно. Что? Просто пойдем и все? Конечно. Я доверяю тебе, ну то есть доверял. Если ты уверена, что эти аристократы должны умереть, значит, так будет лучше. Мне абсолютно не понравились их давление в вопросе с сыном капитана. Меня вздумали шантажировать, идиоты. И деньги в казну нужны. Бес отошла от лавки и подошла ко мне. Мне нужна сильная армия, а на нее нужны деньги. Ведь не сегодня, так завтра, нападет армия людей или эльфов во главе с героем. А мне надо голову на плечах сохранить. Я злюсь не из-за этого. Я злюсь, что ты не поставила меня в известность. Ты действовала за моей спиной. Больше не делай так. Никогда. Крис склонила голову. Я поняла. Эй, извини, хорошо? Я не должна была причинять тебе боль. В свое извинение, могу сказать, что была очень зла. Если что-то удумаешь, всегда можешь обратиться ко мне. Я не такая тупая, как ты обо мне думаешь. Я ощутил, Как нежные руки касаются моих плеч, она медленно и аккуратно начала снимать мою одежду. Так, стоп, ты чего удумала? Наверное, я сказал это слишком неожиданно или громко, потому что Бес тут же отскочила назад и закрыла лицо руками. Она еще и вскрикнула: «Эй, да не собираюсь я тебя бить». Крис же скорчила недовольную мину и покачала головой. «Простите, Бес, не ной, я черт, да почему я перед всеми вами должен извиняться? Вы делаете, не пойми что, а я в итоге виноват остаюсь? Простите, тьфу ты, как со стеной разговариваю. Бес, зачем ты меня раздевала? А-а-а-а». Думаю, она пытается сказать, что это обязанность слуги — помочь госпоже раздеться. Крис попыталась исправить положение и все объяснить. «Ясно, не плачь, Бес, мне были очень приятны твои попытки, но, наверное, я сама смогу справиться. По сути, чтобы раздеться, мне оказалось достаточно просто просунуть руки под ткань, расправить их, и ленты спали на пол». А вот Крис стояла, широко расставив руки. «Зверюшка, не стой столбом, мой корсет сам себя не развяжет. Ладно, вы пока тут переодеваетесь, я...» «Подождите, вы верно сказали, я действовала за вашей спиной, но у меня была причина. Я никогда не имею понятия, что вы сделаете. Возьмем, к примеру, Бести. А что со мной не так?» «Да, что, все абсолютно. Когда вы нашли это дитя в клетке, гоняясь за своим братом, то сказали, что позаботитесь о ней. Я подумала, что вы ее либо убьете, либо, не знаю, проявите чудеса милосердия и отпустите на свободу, может, даже отправите людям. Но кто же знал, что вы решите держать ее в своем дворце? И несмотря на ее социальный статус, она может ходить где угодно и делать что угодно. Даже я, старшая горничная, не могу быть с вами настолько близка, как она. Так что я понятия не имела, какова будет ваша реакция». Ее тирада подходила к концу. Одежда на ней тоже. Уже дошли до нижнего белья. На Крис были кружевные трусики черного цвета и такого же фасона бюстгальтер. Вопрос на миллион золотом: на кой черт она вообще его носит? Ей скрывать нечего. В том смысле, что у многих мужчин грудь больше, чем у нее. Вы могли помиловать их, или наоборот взять меч и решить самолично со всем разобраться. Я поняла этот урок и более не буду действовать за вашей спиной. Но и вы должны работать в команде, а не быть волком-одиночкой. Вот и бюстгальтер с нее снят. На ее лице вообще ни грамма стыда. Она позволяет раздевать себя другой женщине. Я немного ей завидую, но на ее равнину я глазеть не хочу. Только настроение портить. Крис, тебе не стоит больше заставлять Бес ходить голой. Ты же сама боялась, что ходят слухи. Это наказание. Она не выглядит особо наказанной, скорее радостной. Это наказание для вас. Смотреть на ваше раскрасневшееся лицо — ну что за наслаждение. Ты извращенка, похуже Бес. Ее выходки хотя бы окружающим не вредят. Из ваших уст это звучит просто странно. Это вы меня то обвиняете? После ваших выходок? Не помню никаких выходок, крикнул я и бросился к двери, ведущую в ванную. Цитируя классиков, это не ванная, это океан. Я так и простоял голый перед полуоткрытой дверью. Так вот на что уходят все налоги. 7 банный эпизод, часть 4. То, что передо мной предстало, было эпичным и в некоторой степени абсурдным. Это был целый бассейн, со стеклянной крышей и видом ночного неба, с величественными каменными колоннами, на которых висели факелы. Было темновато, но в целом света было достаточно, чтобы не врезаться в стену, не разглядев ее в темноте. У стен были низкие деревянные стулья, тазики и веходки. Туда и я отправился. Бести и Крис все еще копаются. Видимо, снять с Крис трусы — целая работа, на уровне вытаскивая из болота бегемота. Иначе непонятно, чего они там застряли. Я уже успел подойти к стене с зеркалами, выбрать деревянный стул повыше и взяться за мыло. Ух ты, я понюхал мыло. Оно пахло очень хорошо. Цветы, наверное, или ягоды. Красителей и ароматизаторов в этом мире нет, а значит, это все натуральное. У меня возникла глупая затея даже попробовать мыло на вкус. Хорошо хоть удержался от соблазна. Видимо, запах ягод виноват. Может, я есть хочу просто, но вроде голода особо и не чувствую. Наверное, после каждой хорошей резни просыпается аппетит. Да, надо эту цитату в бронзе отлить и повесить над воротами города. Это, конечно, не «оставь надежду, всяк сюда входящий», но зато не так сильно будет отпугивать торговцев. В общем, намылив веходку, я уже собирался начать мылиться, когда ее бесцеремонно вырвали из моих рук. Бести стояла, уперев руки в бока и широко расставив ноги, словно самая важная птица на болоте. Может, вы и не дали мне себя переодеть, но я точно вас помою. Ты меня переодеваешь, моешь, кормишь. Ты меня за питомца воспринимаешь, или ребенка бесполезного, не способного ничего сделать самостоятельно, или может за инвалида, или за куклу, угадали, за очень вредного ребенка, которого приходится постоянно уговаривать. Ладно, согласился я, бес расслабилась, и я воспользовался шансом, чтобы вырвать вехотку. Вымой мне спину, до остального сама дотянусь. Я вот пока я потихоньку мылил свои руки, да ноги, бес начала мылить мне спину, руками. Возьми вехотку, дура, хотел сказать я, но промолчал. Наверняка, она просто еще до нее не дошла, а потом я ощутил нечто мягкое на своей спине. Оно двигалось то вверх, то вниз. Крис, взглянув на это, фыркнула и отвернулась. Я же не мог ничего понять. В зеркале бес пряталась за мной, так что ничего я не разглядел. А потом до меня дошло. Бес, твоими сосками можно стекло резать. Ты мне всю спину исцарапаешь. Возьми вехотку. Вам не нравится? Раньше вы не жаловались. И что мне на это ответить? Лучше возьми вехотку. Ведь ты же себя запачкаешь, да и вообще это уже не ванная, а прелюдия какая-то. Бес разочарованно шумно вздохнула, но делать ей было нечего, так что она взяла вехотку и помогла мне вымыть спину. Она же на меня не набросится, как дикий зверь. Кажется, на секунду у меня кровь во всем теле заледенела. Покончив наконец с прелюдией, в смысле с мытьем, самое время залезть в воду. И отмокая в горячей воде, у меня возникли разного рода вопросы касательно этого места. Итак, Крис, во сколько именно нам эта ванная обходится? Копейки, отмахнулась старшая горничная. Давай на чистоту все выкладывай. Ну, на постройку и украшение этого места ушло довольно много, но эту ванную строили лет 200 назад, так что мы ее получили бесплатно. Тут раз в пару лет плитку поменять, да пол переложить и все затраты. А как же дрова? Сколько уходит? Мало. За дуру меня держишь? Вам ответить честно, она пыталась отшутиться, но мой грозный взгляд тут же заставил ее сбавить обороты сарказма. Пара вязанок уходит в день. Мы обогреваем только комнаты. Вода берется из подземного источника, под землей же и нагревается. То есть весь наш дворец стоит на грибанном гейзере. Прикажете перенести дворец в другое место? Нет, конечно. Просто мне теперь как-то жутковато тут находится. Относитесь к ситуации более философски. К тому же, разве пребывание в подобном месте не разогревает вашу кровь, азартом и мыслью о возможной жуткой смерти? Ха-ха, шла бы ты знаешь куда. Я отвернулся и поплыл к стене. Глубина тут была разная, начиная от глубины по колено и заканчивая глубиной по шею. Я выбрала глубину до плеч и прилегла у стеночки, пытаясь расслабиться. И когда моя оборона спала, хищник пытался совершить атаку. Периферическим зрением я заметила приближение бес, но вовремя провел маневр у ворота, и рабыня влетела в воду. Через пару секунд она вынырнула, откашливаясь от воды, которая текла у нее из носа и рта. А вы все веселитесь. Крис вытащила руки из воды и держалась ими за стенки. Будь у нее хоть что-то кроме пустыни, я бы даже посмотрел на это. Бес, Крис, я предупреждаю ровно один раз, если хоть кто-то тут начнет хватать друг друга за грудь и приговаривать «ох, как они выросли», тот, не знаю, останется без завтрака. «Оно того стоит», — крикнула бес и рванула ко мне. Я резко пригнулся, вошел в воду и одним рывком проплыл мимо бес. А рабыня, промахнувшись по мне, поскользнулась и упала в воду. У нее опять вода носом пошла. Через 20 минут относительно спокойствия, когда бес пожирала меня глазами, кстати, что с этими сиськами, назвать это грудями язык не повернется, они всплывают как поплавки, если не держать их руками, то они реют над водой словно гордый варяг, ну или айсберг, а если придерживать, то я не могу удержаться на ногах, пол тут скользкий, а течение очень коварное, его как бы нет, но оно и есть, объяснение абсолютно глупое, но оно как бы идет толчками, одну, две, даже 10 минут ничего не происходит, потом резкое колебание воды, не удержишься, сразу свалишься в воду. Пытался, как-то одной рукой прикрываться, второй держаться, но либо одна грудь выпадает из схватки, либо равновесие трудно удержать. За свою ловкость и вестибулярный аппарат я уверен, скорее тут вопрос в слишком резком изменении течения. Бес этот вопрос не волновал, и она просто держалась на плаву, немного помогая руками и даже не касаясь ногами дна, а Крис за все время, она так и не двинулась, но голос первый, подала именно она, ладно, наверное, хватит, много стоять в горячей воде вредно, так что вы вышли, ополоснулись, вылив на себя по ведру теплой воды, и начали вытираться. «Бес, я сам справлюсь. Отстань уже, наконец, ты раздражаешь. Чего она ко мне привязалась? Эй, не строй щенячьи глазки, тебе это не поможет». И вот когда я снова первый начал выходить и открыл наполовину дверь, Крис снова завела разговор. «Мне правда жаль, что действовала за вашей спиной. Проехали. Просто учти урок и больше так не делай. Просто иногда вы делаете очень странные поступки. Ой, ну завел я дружбу с рабом, тоже мне невидаль. Будто короли демонов никогда не дружили с кем-то ниже статусом. Будто у них никогда не было детей от рабынь. Ну, бывало, но такие вещи скрывают, а не на показ выставляют. Можешь просто всем говорить, что я просто слишком честная. Это пойдет мне на пользу. Плебеи положительно относятся к открытому правителю. Например, если сегодня император Ямато умрет, то, как бы всем наплевать будет, 90% населения его вообще не видели никогда. Они, уверен, даже не знают, зачем он нужен. А я буду править, более открыто. Честность – это обоюдоострый меч. Многие захотят ей воспользоваться. Да все в нашей жизни обоюдоострый меч. Даже обоюдоострый меч – это обоюдоострый меч. В реальности даже найдя кошелек и обрадовавшись, можно разочароваться, что он пустой. Может, уже пойдем переодеваться? Тихо, бес, у нас тут философский диспут. Ну, хотя бы дверь закройте, холодно же. Ну ладно, допустим, Крис согласилась со мной. Наверное, завтра снег выпадет. Однако, а как же ваша глупая выходка с губернатором? Напомни, о чем там? Когда в соседнем городе и близлежащих деревнях был дефицит еды и народ помирал с голоду, из-за неурожая пшеницы к вам явился губернатор. По моей спине пробежал холодок. Только не говорите, что я выкинула нечто глупое. Только не говори, что я приказала его повесить. Приказали. Ой, блять, я залепил себе фейспалм. Но это еще не самое страшное. Да ладно, перед этим, вы еще сказали ту жуткую фразу. Какую? Что крестьяне глупые. И если у них нет хлеба, пусть едят мясо. Ой, блядь, сейчас я готов был сгореть со стыда. А он что? Он назвал вас идиоткой и сказал, что если бы у них было мясо, они бы к вам не пришли. И что у них народ уже пожрал всю скотину, всех животных в округе, и сейчас они ремни варят. Ну, и случаи каннибализма были. Да, это тоже. Людей всех тоже сожрали. Рабов там и просто кто мимо проезжал. Хорошо, что я хотя бы взял прообразом Тиамат Оду Набунагу. Так что я просто красный как рак от стыда. Но если бы королева демонов отбрехалась фразой, приписанной Марии Антуанетте, я бы уже превратился в уголь. Мы ведь направили им помощь, так? Тем деревням? Конечно. Сразу же. Так нахрена я грубила губернатору и убила его? Потому что вы дура? Крис беспомощно пожала плечами. А ведь и не поспоришь. Но это еще цветочки. Да ладно, когда я пару недель назад сказала, что у нас финансовый кризис на носу и бюджет трещит по швам, и надо срочно менять систему налогообложения, вы что сделали? Схватила меч и пошел убивать дракона ради золота, что он припрятал в логове. Вот именно. И это еще не весь список. Ясно, ясно, я понял. Я тупица, ты молодец. Но не знаю, может, когда дракон мне врезал, я хорошенько приложился головой и у меня, не знаю, мозг, наконец, заработал. Так что давай утром обсудим твои идеи насчет нового налогообложения. Вы это серьезно? Да серьезно она, серьезно. Пойдемте уже одеваться. Дальше, меня кое-что удивило. Нашу одежду забрали, видимо, постирать решили. Ну оно и правильно, там же все кровью перепачкано. Но я нашел белье, трусики и бюстгальтер. Вполне современный фасон. Мне достался комплект розового цвета. К чему бы это? Это довольно странная одежда. Или нет, обычная, вполне. Такую в каждом магазине одежды продают. Дороговато, конечно, но у нас то самые элитные версии. Но даже простолюдины такую носят, как и все служанки. Я лично подбирала для всех служанок белье, подходящее к форме. Шитье это твое хобби? Каюсь, грешна. Сначала мне просто нужно было некое простое, медитативное занятие, чтобы создать фон для размышления и освободить мозг от лишних переживаний и сконцентрироваться на деле. Медитация? Да. Но потом оказалось, что это очень весело. И тут она впервые на моей памяти покраснела. Так она оказывается не совсем робот. Ладно, что дальше? Вы и бес отправитесь в ее комнату, а утром встретимся в вашем кабинете. Ладно, только сама придешь утром в комнату беса и вместе пойдем в кабинет. Хорошо, вот и отлично. Не могу же я сказать, что понятия не имею, где мой кабинет. Надо будет выбрать день поспокойнее, побродить по замку и все осмотреть. 8. Юри, хозяин и слуга, меняются ролями. Часть 1. Зайдя в комнату без, я присвистнул. Так вот на что уходят налоги. Комнат без выглядела необычно. Ну, то есть, чего я ждал от комнаты раба? Коморку под лестницей, или может подвал какой, освещаемый одной тусклой лампой, чтобы вода капала с потолка. Всякие цепи по стенам развешаны, клетки, кнуты всякие и плети. Но описывая одним цветом комнату без, она была розовой. Розовые шторы, розовое постельное белье, кровать небольшая, но, наверное, мягкая. Пара кресел, столик, на котором лежал хлеб и пара яблок. Буду чувствовать себя как дома, спасибо. Я тут же направился к столу и схватил яблоко. Я откусил большой кусок и на вкус как мыло. Это же инсталляция для украшения стола, без зловредно захихикала. Они из парафина. А хлеб? Я выплюнул кусок яблока. Хлеб настоящий. Укус и снова вкус мыла. Бес опять хохочет и держится за живот. Она постепенно и очень медленно сползает по стене. Ну, разумеется, он тоже искусственный. На кухне есть немного еды, если хотите. Тут и кухня есть, конечно, и ванная и прочее. И что, все рабы так живут? Добавь сюда компьютер, проведи интернет, может микроволновку еще, и холодильник, и... По сути, это аналог нормального современного дома. Конечно, нет. Даже большая часть слуг мне завидует. Уверены, что я вас околдовала, вот вы и забросали меня подарками. Я вернулся в комнату с половиной настоящего яблока в руке и второй половиной этого же яблока в животе. Извини, что попортил инсталляцию. Неважно. Это мое второе хобби. Сделаю потом заново. А первое? Ой, черт, зря спросил. По куче синяков на ее теле, очевидно же, что у нее на первом месте. Вот это. Она указала пальцем на одно из кресел. На нем был большой плюшевый медведь. Плюшевые игрушки? Нет. Присмотритесь. Я присмотрелся и действительно, за медведем валялась стопка книг. Я благодарна, что вы поддержали мое хобби и помогли мне с его реализацией. Не стоит благодарности, я старался. Ха-ха-ха, пытался я выехать на фишки Крис с уклончивыми ответами. Понятия не имею, с чем я там ей помог. Мое внимание привлек потолок. В моей спальне, в коридорах, в ванной, везде был этот гребанный черный мрамор. Но тут его не было. Обычный, слегка розоватый, но в основном белый гипсокартон. Ну, или вернее его фентезианалог. В этой комнате чувствуется покой и умиротворение. В моей же спальне этот долбанный мрамор прямо угнетал своим видом. Это как в бездну всматриваться. А где все цепи, кнуты и прочее? Хотите к такому перейти? Не, просто для интереса. Под кроватью. Ясно. Тогда не буду туда заглядывать. Я присел на кровати, тут же подскочил как взад ужаленный. Потому что кто-то меня взад ужалил. Скинув часть одеяла, я увидел. Не разбрасывая игрушки по комнате, тебя родители разве не учили? Я протянул без кандалы, на которые сел. Крепкие на вид и стальные. Нет, моих родителей убили, до того как они меня научили. Действительно, ляпнул не подумав, а я ведь знал, что они мертвы, сам же их, по сути, и убил в сюжете игры. Я крепко обнял бес, прости за все, за твоих родителей и все эти страдания, если хочешь, я сегодня же освобожу тебя и отправлю к людям. Она разозлилась, ее глаза словно налились кровью, а после по щекам начали течь слезы. «Дура ты, королева!» — выкрикнула она и залепила мне пощечину. Я так и стоял с горящей щекой, пока она рыдала, сидя на кровати. Наконец, она немного успокоилась. Хотела бы уйти, давно бы сбежала. У меня есть доступ ко всему дворцу. Я могу вас обворовать и покинуть границу, а вы даже и не поймете, что я вообще сбежала. Но этого не делаю. Почему? Почему? Потому что я люблю тебя, если ты меня разлюбила, если я так тебе надоела. Просто скажи, и я уйду. Я подошел и сел рядом, а после обнял Бести. Я не хотел тебя обидеть. Просто я чувствую, что виноват перед тобой. Вы ведь ничего плохого мне не сделали. Нет, я точно знаю, что виноват во всем. Не нужно вам себя винить. Я просто боюсь, что вы меня разлюбили. Это все из-за раны, нанесенной драконом. Как вы очнулись после ранения, вы ведете себя странно. Например, говорите о себе в мужском роде. Это немного странно. Крис пыталась меня успокоить, сказала, что это просто ваша очередная прихоть, ударила вам по голове. Но я даже не знаю, что думать. Вы меня ни разу не обняли, не поцеловали. Бес, ты дура. Я обнимаю тебя прямо сейчас, и насчет мужского рода это просто моя прихоть. Но раз это так выбивается из моего обычного разговора, ладно, я больше так не буду. Эти объятия слишком дружеские, нет в них страсти. Ой, да ладно тебе, мы ведь обе девушки. Раньше вам это не мешало, быть со мной, и Крис, и обеими, и еще с другими. Вы были на редкость похотливы. Вот так новость. Я просто стала более избирательна. Такое объяснение сойдет, если я вам не нужна, так и скажите. Навязываться не стану. Ой, все хватит. Я отпустил бес, и она отошла к столу, положив на него кандалы. Все дело в травме, понимаешь? У меня сейчас как будто два разума в одном теле и кое-что я не помню. Но я знаю, что ты мой друг и я не брошу тебя. А сейчас давай уже спать. Хорошо, ответила она без энтузиазма. Только вот кровать одноместная. Ее можно как-то разложить? Нет, но не волнуйтесь, я могу поспать на полу. Возьму только медведя вместо подушки. Не. Ты чего? Это же твоя кровать и твоя комната. Я посплю в кресле. Не. Крис меня прибьет, если узнает, что я спала на кровати, пока королева ютилась на кресле. Лучше я посплю у вас в ногах, заодно и согрею их. Не ладно, к черту, ложись рядом. Кровать одноместная, но как-нибудь все же уместимся. Бес кивнула и коварно улыбнулась, будто ее план сработал. Она ведь не угомонится, пока не затащит меня в постель, и у нее это получилось. Я в ее постели, но больше ни-ни. Мне нужно больше думать о выживании, а не о шурах-мурах. Но все пошло немного не так с самого начала. Проблема была даже не одноместной кровати, на ней двое людей все же уместятся. В тесноте, да не в обиде. Проблема была в моих огромных шарах и не менее огромных шарах бестии. Когда они соприкоснулись друг с другом, я поняла, что еще чуть-чуть напряжение, и одна из нас отлетит к стене, словно выпущенная из катапульты. Ай да что ты, убери руки. И куда мне их убрать? За спину. О, так вот какие у вас мысли? Нет никаких мыслей, дай мне поспать. Два приглушенных женских голоса шептались в темноте, кромешной темноте. Лампа погашена, а шторы плотно закрыты, не пропуская даже свет луны. Однако, кое-что все же было иначе. Оказалось, что если очень сильно напрячь глаза и сфокусировать их, я могу видеть в темноте. Картинка нечеткая и черно-белая, по краям немного размывается, но я вижу бес. А после ее нога скользнула по моему колену, опустилась по бедру и оказалась у меня между ног. Твоя нога, убери, тут слишком тесно, куда я ее уберу, да и вообще, эй, не двигай ей. Это почему? Я просто хочу устроиться поудобнее. Что за подлая совратительница? Когда маленький беззащитный ребенок вырос в такую бестию, и почему у меня капает слюна, как у голодного зверя? Вы такая нерешительная, так что я поняла, что должна на эту ночь взять инициативу на себя. Если вы хотите этого, то так и скажите, но говорите от чистого сердца. Вы этого хотите?